Итак, образование детей. Это самая щекотливая тема сейчас. Практически без образования очень трудно жить. И этот вопрос, он всегда остро стоял во все века. И нам нужно понять, что такое вообще образование. Есть очень много вариантов, современных взглядов, но мы будем изучать именно ведическую концепцию образования. Почему ведическую? Потому что она проверена веками. Она проверена уже многими-многими тысячелетиями. То есть любая наука или любое знание проверяется временем. Согласна? Если одна проверку временем выдержала, значит, есть смысл задуматься. Таким образом, нужно понять, что старое, оно всегда лучше, чем новое. Новое означает, все меняется. Однажды один святой из Индии сказал, что у западных людей есть одна дурная привычка. Они склонны все менять. То есть какие-то уже устои в жизни, и они меняют. Они даже царей меняют через каждые 4 года. То есть заметьте, да? Стоит только одному уже как-то порядок наводить, у него срок кончается, его раз убирают. Вот эта вот тенденция все менять, она приводит к разрушению устоев, традиций и так далее. Особенно это сильно проявилось в Кали-Югу. Поэтому в образовании тоже сбой произошел. И нужно понять все-таки, в чем заключается само образование. Сейчас в основном образование связано с тем, что ребенку набивают в голову информацию. То есть, чем больше он получит информации, считается, тем больше он образован, да? Такая идея. То есть, уже с первого класса мы видим, что очень много материалов дается. Хотя сознание человека еще не так сильно развито. И вот эти вот детишки бедные, они играть хотят, а их уже заставляют учить эту информацию. Таким образом, половина, даже 80% тех знаний, которые нам сейчас даются, в жизни не используются. Вообще в жизни не используются. Они неприемлемы к жизни. И в ведах есть такая мысль. Философия, которую нельзя применить в жизни, она неприемлема. А это пустые разговоры. То есть какой смысл что-то знать, когда это нельзя применить на практике? Однажды я был среди астрофизиков в городке под Архизом, и там была лекция очень интересная про звезды. Мы говорили, они как профессионалы, мне тоже было с ними пообщаться. Интересно. И я спросил, скажите, чем занимаются в основном вот эти вот ученые? Картошку сажают. То есть вот вывод. Знание картошки гораздо ценнее, чем знание о космосе. Правильно? Оно практичнее. Как правильно вырастить картошку? Под какую фазу Луны посадить картошку, чтобы она выросла большая и здоровая? Это нужнее, чем знать, из какого газа какая планета состоит. Таким образом, они говорили, что у нас есть проблемы. То есть практически мы трудимся, но мы не нужны никому. Наше знание никому не нужно. Потому что социально не адаптировано. Вы скажите, кому-нибудь из вас интересно, на Марсе есть пыль или нет пыли? А что это нам дает? Ничего. Кучу денег уходит на науку, кучу денег уходит, огромные деньги. Летают в космических кораблях, изучают что-то, но наша жизнь не меняется. Таким образом, нужно понять, что современная так называемая наука, она приводит человечество в никуда. Просто в никуда. Все, что они научились делать, это мастерски убивать одним взрывом сразу в несколько городов. Вот все, что научились. Ну что еще научились? Ну технику сделали. Техника, с помощью которой дети вообще становятся дегенератами. 2 + 2 не могут сложить. Калькулятор достают и сосчитают. Таким образом, мы видим, что технический прогресс, он не всегда полезен. В некоторых случаях он даже вреден. И в Индии до сих пор сейчас принципиально компьютеры не вводят в школы. Не потому, что не хотят этого. Индийские компьютерщики сейчас самые лучшие в мире. Знаете об этом? Самые лучшие программисты. У них интеллект очень сильный. Это вот браманы, которые сейчас стали заниматься. И они принципиально не вводят компьютеры в школы, потому что дети от этого просто тупеть начнут. А во времена египетских фараонов он принципиально не признавал письменность, потому что память ослабеет. То есть, как только появится письменность, не будет памяти. То есть, мы видим, что наличие письменности, наличие техники, оно приводит потихонечку человека к деградации. Не означает, что нам письменность нужна, просто в те времена настолько была феноменальная память, что люди ни этим не пользовались. Допустим, Илиада, она была пересказана из уст в уста. Передавалась вот так вот. Стихами. А ведические произведения все написаны в стихах. Если вы послушаете, как санскрит звучит, это очаровательная поэма. Поэтому эти стихи написаны. Стих такой-то, песня такая-то. То есть все вот эти вот многотомники, глубочайшие научные открытия описаны в стихах. Представляете, как это вообще было? Какие люди были в прошлом? И известное произведение такое, как Бхагавад-гита, тоже было пропето. Гита переводится как песень. Таким образом, в ведические времена люди передавали знания через песни, через музыку. Представляете, так в школе учиться. Сидит учитель, берет ситару, начал вам воспевать математику. Так было, это не шутки. Таким образом, мудрецы, которые передавали знания, они на сарфами ходили, они садились, собирались людей и начинали рассказывать им что-то. То есть сейчас образование очень сильно отличается от того древнего. Просто нужно набить в голову много информации. Чем больше информации, тем лучше. Итак, если человек знает много о чем-то, он может перебирать в каталоге своей памяти какую-то информацию, ему за это дают диплом. И он считается образованным человеком. Итак, если у нас хорошее образование, то почему столько хамов? Почему столько подлых людей? Почему столько низких, опустившихся людей? Это все бывшие школьники. Они же учились в школе. Они же были детишками, правильно? Что с ними такое приключилось? И таким образом, все вот эти люди, которые получают дипломы, высшее образование, посмотрите, они просто не умеют себя вести. Они не умеют контролировать свои чувства. Многие из них губят свою жизнь и жизнь других людей. Замечено, что образование дает большую гордыню. Гордости настолько много становится, что оно уже не в состоянии никого слушать. Я заметил, что я не хочу обвинить всех врачей, всех ученых. Есть среди них очень хорошие люди. Но тенденция такая присутствует. Я однажды пытался общаться с медиками, с ними невозможно разговаривать. Просто невозможно. Они настолько циничны, все знаем, не хотят ничего воспринимать и слушать. Считаю, что все, кто не с нами, тот против нас. Это вот и есть гордыня. И Сократ сказал в свое время, гордость указывает на глупость. Чем больше ты постигаешь, что больше образованный становишься, тем больше в тебе гордыни. И таким образом, так называемое образование начинает приносить худые плоды. Итак, почему столько много разводов? Почему столько много горя? Таким образом, древние, они строили систему образования так, как было сказано в Ведах. Первое, что они делали, это работали над качествами. Сначала качество, потом знание. Нет качества, это принцип был. Вот врачи, например, нет тебе сострадания, его даже не принимали. Его даже не подпускали близко к кафедре. Потому что ему в руки дадут? Жизнь человека в будущем. То есть на первом месте стояло, что принципы, человеческие принципы, образование давали с целью защищать окружающих людей. То есть образование ценилось таким образом. Я расскажу вам одну историю. Моя двоюродная сестра училась в медицинском институте на акушера, на врача. И там был один врач. Все считали, что он какой-то сдвинутый. Что он делал? Он просто так вот девушек выстраивал, вот так вот. Так перед поднимался их. Говорит, ну-ка руки вот так протяните. Вот так руки протягивали. Он смотрел. Ногти, враг для хирурга и для врача. Ногти означает, вы убьете пациента. Смотрите, идея какая. Видите? Если вы уже хотите быть врачом и не думаете о том, что это станет причиной, вы пришли на практику с ногтями. Кто-то похоронит ребенка. Выгонял просто все с практики. Просто выгонял, ставил мне вот вон. Но я хорошо знаю материал. Он говорит, ты не знаешь материала. У тебя ногти, все. Это уже показатель твоего образования. Даже не собираюсь тебя слушать. Поэтому у него был принцип. Все к нему ходили без ногтей, в чистой одежде и так далее. Более того, он даже одежду собирал так, вот так воротнички и проверял, чтобы все чисто было. И это многие на него жалуются, что он такой вот вредный врач. Просто потому, что он такой вот просто вредный по жизни. А он не вредный на самом деле. Он принципиальный. И этот врач один из лучших был. У него никто не умирал. Все были очень счастливы, довольны, все его пациенты. Это означает, что он понимал самое главное. Еще мне один человек рассказывал, он хирург в Омске работает, тоже детский врач. Он спас очень много жизней, и детей, и женщин. Рассказал такой случай, как они учились у одного врача. Он сначала дал им тряпку, ведро и швабру, и говорит, вот всю практику будет мыть пол. Вот кто из вас останется, того буду учить. Осталось 5 человек. Все остальные, фу, мы же врачи. Вот те, кто остался, он из них сделал ведущих хирургов. Сейчас они одни из самых известных хирургов России. То есть образование означает качество. Это первое правило. Благочестие стоит на первом месте. Человек должен любить свою профессию. Любить с большой буквы. Второе, это общее образование. Потом уже давалось общее. То есть какие-то прикладные науки пошли. И третье, это уже профессиональное образование. То есть образование, которое связано непосредственно с профессией. То есть вот эти три этапа. Сейчас у нас первого этапа нет. Никого это особо не интересует. Итак, высокообразованный юрист с высшим образованием не хочет быть справедливым, например. Юрист, кто такой юрист? Он призван, чтобы защищать справедливость. Так, сама профессия юрист означает быть справедливым. Правильно или нет? Но он несправедливый. Как же он будет работать, спрашивается. Он получил этот диплом, но он не сможет иметь функцию. Он не становится полезным для общества человеком. Педагог курит, пьет, грубит. Я однажды в поезде видел, как одна женщина разговаривала с детьми. Оказалась директор школы. Мне уши вяли, там мат стоял. Это директор школы. Психологи, которые должны лечить души, не верят в ее существование. Классно, да? Что такое психолог? Психология, слово психиос. Психиос переводится как душа. Они не верят даже в существование души. И как они собираются ее душить, это лечить? Понимаете, какой парадокс получается? Душить они будут эту душу, но лечить они ее не будут. Судьи продажные. Тоже с высшим образованием. Милиция, человек получил погону, он имеет тоже высшее образование, торгуется с бандитами. Бизнесмены с высшим образованием жадные. Священники сражаются за пасть грехом. Таким образом, видите, это пропускается просто один пункт, первый. И все так называемое образование, оно никому не нужно. Оно не имеет никакого уже смысла. Нет этой силы. И так далее. Что самое интересное, все имеют высшее образование, которое можно купить за деньги. Очень легко. Правильно? Таким образом, при образовании детей нужно, в детях нужно утверждать такую идею, что они учатся для себя и что им дают милость. Чаще всего дети, они этого не понимают. Они одолжение делают родителям, учителям. Заметили такую тенденцию? Ну ладно, я сделаю уроки. А кому это вообще надо? Представляете, так вот прийти на занятие. Ну ладно, я сделал одолжение, давай поговори мне. Ну сейчас все, давай поговори. Сделай одолжение. Так уж и быть, я послушаю. То есть это вопиющее хамство по отношению к учителям. И что происходит дальше? Они не могут учиться, потому что они видят, что им это не надо, и что учителям это не нужно. Вот нужно сначала объяснить ребенку, что для чего тебе это надо. Но кто им это объясняет? Никто не спрашивает. Им просто дают информацию, которую ты должен зубрить, и все. Следующий пункт, который нужно понять родителям. Не надо покупать учителя. То есть ребенок не должен знать о ваших сделках с преподавателями. Почему так? Потому что это разрушает уважение к учителю. Его купили, он мой. Все, он мой. Как теперь я могу его слушать, уважать? Он будет вот так капризничать, выделываться. Он приходит, ему деньги выплачивают, и все, я могу вести себя, как мне вздумается. Это все правила, надо их записывать, это очень важные моменты. Следующие родители что должны знать? Они не должны пугать учителей. Объясняю. Не надо говорить, что с моим ребеночком, пожалуйста, повнимательнее, не обижайте его и так далее. Как только он так сказал, это означает, ну попробуй только тронь его. Попробуй только замечание ему сделать. Что происходит? Они не разрешают учителю на него воздействовать. Но он профессионал. Я говорю про хороших учителей. Есть же учителя нормальные. Он профессионал, он знает, что нужно сделать. Родители ему запретили. Как ему учить? Он не может ничего сделать. Так, мы его купили раз, еще и запретили воспитывать два. Классно. Вот кто педагоги, они с этим встречались, да? Есть здесь учителя в зале? Есть? Поднимите руки, интересно. Встречались с этим явлением? И они находятся в безвыходном положении. Они видят все проблемы у этого ребенка и ничего не могут сделать. Потому что родители так себя ведут. Поэтому первая проблема, это родители должны понять, что учителя, они помогают вашему ребенку. Это ваши добрые, лучшие друзья. И нужно к ним относиться очень большим уважением. Это значит, что родители не решают не влиять. Понимаете, когда мы так ведем себя. Когда так родители поступают, например, в элитных школах, педагоги в основном удовлетворяют родителей, потому что те платят деньги за обучение. Они будут делать все, чтобы только родители были довольны. Получается, что кому это надо, получается? Родителям, но не детям. Следующий пункт. Не нужно говорить профессионалам или профессиональным учителям своего мнения, как надо любить их дитя и как надо его воспитывать. Если вы будете давать свое мнение преподавателям, это означает, что они не будут учить вашего ребенка. Они просто будут вас игнорировать. У них не будет мотива что-то сделать для этого ребенка. Раз вы все знаете, даете советы, зачем ты пришел к учителю? Вот это вот тонкие оскорбления учителей, они не позволяют им учить. Кто такие учителя? Учителя это брахманы. Если говорить про кастовую систему, это брахманы. В России все педагоги, все врачи, все люди, которые дают знания, обучаются, сами преподают. Это все брахманы. И по ведической традиции брахманов нужно уважать. А если говорить прямым языком, поклоняться в буквальном смысле слова. Потому что они несут знания. Знание это самое дорогое, что может быть в жизни. Мы об этом еще будем говорить дальше. И ни в коем случае не надо ругаться с учителем в присутствии детей. И вообще ругаться с учителями. Вас не устраивает образование этого педагога, то нужно ребенка спокойно перевести к другому. Все. Никаких разборок не должно быть. Потому что если вы в присутствии ребенка ругаетесь с учителем, у ребенка возникает понимание, что вот так можно воздействовать на учителей. Просто жаловаться, и родители придут и разорвут их на куски. То есть таким образом они будут прятаться за своих родителей. То есть ребенок будет иметь право на шантаж учителя. Например, он будет говорить, а почему вы со мной так разговариваете? Я все папе расскажу, он вас он устроит. Он увидел уже, как он уже устраивал. Он уже это видел. Поэтому он начинает так себя вести. Он может спокойно лежать на парте, вытянуть ноги по отношению к учителю. Вы знаете, что считается оскорблением? Когда ты, допустим, у вас, вот сейчас в России еще такого не дошло, а вот уже в Штатах, в Америке, там студенты сидят, вот педагог, студенты сидят, вытянув ноги вот так на стол преподавателю. Вы представляете, какую вопиющую наглость? Все, я вам заплатил, я буду с тобой издеваться. Ноги прямо курицы едят. В Петербурге однажды попал в такую, к таким студентам. Сзади там парочка сидела, они так ноги вытянули. Я им сказал, уберите ноги. Уберите ноги, или вы выходите отсюда вон. То есть хамов учить не надо, в этом идея. Потому что так, чем больше вы дадите знания таким людям, тем больше они вреда нанесут. Вера говорится, что когда змею поешь молоком, змея становится еще сильнее, ее яд становится очень сильным. Поэтому знание дать невежественному человеку означает вооружить его. Вот почему в ведические времена и в России, еще в царской, образование выше давали только дворянам. Давали общее, а дворянам особое давали. Те, которые имеют культуру поведения и какой-то уровень сознания. Им давали уже секретные такие вещи, посвящали в тайной науке и так далее. Например, ученый, который имеет положение, имеет знания и имеет честь, совесть, он дает отчет своим изобретениям. Он никогда не позволит создать такую вещь, которая будет уничтожать народы. А так как сейчас всем дается это знание, негодяи приходят к этой науке и создают какие-то ужасные вещи. Или, что самое еще страшнее, они продают это куда-нибудь врагам. Поэтому были королевские, так сказать, академии, да, при царях. И там все это хранилось. Там элита была. Но это я говорю про самое высшее образование. А сейчас мы вернемся к среднему. Итак, ругаться с учителями. Ни в коем случае этого делать нельзя. Бывает, что учитель может что-то не того делать. Нужно спокойно просто перевестись. Но при этом ни в коем случае не говорить своему ребенку, что эта учительница плохая, мы найдем хорошую. это делать не нужно. Потому что мы не имеем права унижать сам статус учителя. То есть, смотрите, какая идея. Мы должны уважать положение педагога, само звание педагога. Может быть, кто-то и не отвечает этому званию, но не означает, что все педагоги, они плохие. И следующий пункт. Родители должны выражать публично свое почтение учителю. Это делается ради своего ребенка. Почему? Что значит публичное выражение? У вас, допустим, вот школа открывается после каникул. Не один ребенок приходит, а родители приходят. Вот сейчас от нас традиция еще до сих пор осталась, а цветы несут учителям. Это правильно. Нужны цветы, гирлянды, какие-то подарки можно нести. И прославлять нужно учителей. Таким образом возникает хорошее гармоничное отношение между учителем и классом. Родители показывают пример. Если родители уважают учителей, ребенок тоже будет уважать. Таким образом у них получается союз. Родители вместе с педагогом могут влиять на вашего ребенка. Педагог может успрашивать все тайны этого ребенка, а родители могут помочь. Помочь в воспитании, то есть учителя могут помочь в воспитании вашего ребенка. То есть идет союз, гармония между педагогом и родителем. Вдохновлять детей делать подарки, но не взятки. Что такое взятки? Взятки означают, что педагог, так как его никто не почитает, никто ему подарков не несет, никто его знания не ценит, и он оказался в тяжелом финансовом положении, ему нужно как-то тоже жить, и он вынужден совершать эти поступки. Как только он начинает брать взятки у студентов или у старшеклассников, или у детей, с этого момента дети не могут его слушаться. Все, он теряет контроль над ними. Он теряет свой имидж, он теряет свое лицо. Чем больше он это делает, тем меньше у него способности влиять на людей. Таким образом, многие даже педагоги могут из своего места слететь. То есть это очень опасная вещь. Но мы об этом еще поговорим, как можно вознаграждать педагогов. Итак, идея в том, что родители прививают таким образом почтение к учителям, или говорить ведическим языком, почтение к брахманам в виде своих учителей. Таким образом, ребенок научится смиренно слушать их. Он будет это делать в школе, он будет это делать в вузах, и так по жизни, все его учителя по жизни, он будет правильно к ним относиться. Ребенок, который не уважает педагогов, он не получит знания нигде. Куда бы он ни пошел, он везде будет вести себя очень цинично. И что же вы думаете? Учитель очень-то будет охотно ему раскрывать все секреты такому человеку. И вот тут интересный момент. На ведическом языке учитель называется гуру. Гуру переводится как наполненный знанием. И существуют определенные традиции, они очень древние. То есть учитель, он для ученика становится как отец родной. В буквальном смысле слова. И когда он становится отцом родным, что отец может делать для сына или для дочери? Он все раскроет, все свои тайны передаст, все свое мастерство передаст. И вы заметите, много фильмов показывают про боевые искусства, про различных, как они постигали все секреты. Везде показана одна идея, что почитаешь ты учителя, получаешь знания. Не почитаешь, учишься, но ты ничего не понимаешь. Здесь есть скрытый смысл, потому что, чтобы от учителя перешла к ученику, нужно принять образ жизни своего учителя, нужно разделить с ним его судьбу. Поэтому в ведические времена места, где жили такие вот учителя, назывались ашрамы. Они не жили в институтах, на кафедрах не стояли. Они жили в ашрамах. Люди сами приходили туда. Они приходили, он говорит, что ты пришел, хочу учиться. Недостоин. Недостоин. Докажи, что ты хочешь учиться. Как можно доказать? Вот работа, давай начинай работать. Однажды мне один человек спросил, я хочу научиться хиромантии. Я говорю, хорошо, завтра 4 часа утра приходи. Это поздно. Ой, это рано. Я не могу. Все, до свидания. Он условия сразу ставит. Сразу же ставит условия свои. Я хочу научиться, но мое условие такое. Я не могу. Давай так, как я могу. Понимаете? Изначально уже нет идеи у него учиться. Есть идея украсть у тебя знания. То есть то, что дальше будешь говорить, где его можно применять, где нельзя применять. Ему будет до лампочки. Ему нужна просто технология. А вот то, что про философию, про духовность, он не будет слушать. Изначально он уже не хочет тебя слушать. Понимаете идею? Таким образом, гуру, он сначала проверяет ребенка, насколько он годен для этого обучения. Но это я вам уже оригинал говорю, такие, классику. Поэтому нет никакого разговора о каких-то там взятках, купле-продаже. Почему сейчас педагоги находятся в таком положении? Потому что их поставили, у них нет своих ашрамов, у них нет своих школ, другими словами. Они зависят. И это сделали специально, чтобы из системы образования превратить, то есть, в бизнес, выкачивать деньги. То есть идет купля-продажа. Итак, когда учителя видят, что ученик смиренен и уважает их, они сделают все, чтобы им помочь. И также они добьются того момента, когда он достигнет совершенства. И он может жить в этой школе у него год, два, три, пять, да хоть всю жизнь учись. Они становятся членами одной семьи практически. И представляете, что этот ученик, он начинает переносить вот эту всю идею своего учителя. Это становится его миссией в жизни. Ученые известные, которые достигли, у них у всех были учителя, которые они опирались. Вот у Платона Сократ, да? Смотрите, то есть они опираются на своих учителей. Вот это называется цепь ученической преемственности. Цепь ученической преемственности. Итак, когда учитель закончил давать образование ребенку, он уже может даже подрасти, то они должны принести ему гуру дакшину. Что такое дакшина? Слово давать. То есть вознаградить своего учителя. Сейчас никто об этом вообще не задумывается, что нужно как-то вознаградить. Раз никто не хочет вознаграждать, поэтому поставили жесткую таксу на образование. Вот откуда это родилось. Почему в церквях сейчас продают вещи? Потому что никто не жертвует. Проблема в этом. Нельзя только обвинять педагогов в жадности, потому что сами ученики не понимают этих вещей. Давайте об этом поговорим. Итак, они закончили образование или какой-то семестр, родители и их дети подносили ему дакшину, то есть пожертвования. Вот смотрите, удивительная вещь. Если семья богата, то гуру дарили коровы или много золота, если человек богат. Сейчас, например, кто-нибудь педагогу подарит машину? Вот мой ребенок получил красный диплом. Взять ему машину подарить. У тебя есть три, подари еще этому учителю. Если бы каждый просто давал бы что-то от себя по мере возможности, брали бы они у вас деньги. Нет. Вообще запомните, педагогам и браманам очень тяжело брать с людей деньги. Так? Есть тут педагоги, да? Скажите, так? Заметили, что вам тяжело это сделать? Сложно из этого делать бизнес, потому что у них другая природа. Итак, древняя традиция означает, что должны давать дань, так сказать, учителю. Но это делалось добровольно. Таким образом, они жили в своих ашрамах, в своих местах. Может, где-нибудь в горах, или в лесу, или в каком-то центре. И люди, они его обеспечивали. В Ведах говорится, что учитель право брать денег, если он чего-то не научил. То есть это естественный обмен. Был такой учитель, Дрона его звали. Он учился среди полубогов и владел мистическим оружием. То есть браманы, они знают все. И материальные науки, и духовные. Они могли обучать даже воинов, кшатриев. Поэтому это не просто были мальчики, мальчики в очках такие, ботаники. Это были серьезные люди. Так вот, когда он обучил царских детей, царь позвал их на арену и сказал, покажите, что вы научились, чему вы научились. И они продемонстрировали. Они пускали по очереди мистическое оружие, и когда вот это там гремело, взрывалось, ну, все были в шоке. И тогда царь спустился вниз, подошел к этому браману, который стоял босиком, что самое интересное. Они даже обувь не носили, не считали нужным, очень жили скромно. Представляете, иметь такое знание, что ему трудно было денег заработать. Но у него не было этой идеи. И он говорил, что вы хотите, вы обучили моих детей, я хочу вас вознаградить по-царски. И он подарил ему царство. Царь подарил ему какое-то царство небольшое. Таким образом, сейчас это забыто. Итак, если никто не мог просто, кто-то не мог заплатить или дать дакшину, или семья бедная, то ученик мог отдавать свой труд. Пожалуйста, хочешь учиться, учись. Нет денег, работай. Вот школа, будешь убирать после уроков, парты там протирать. То есть какую-то обязанность ему давали. То есть смотрите, какая идея. Если нет денег у нас сейчас, мы не имеем права на образование. Да? В те времена ты даже нищий имеешь право на образование. Плати трудом тогда. И это считалось нормально. Чем больше человек трудится, тем лучше он учится. И, кстати, среди студентов это замечено. Студенты, которым тяжелее жить, становятся более грамотными. Те, которые на папины халявные деньги учатся, они не становятся хорошими специалистами. Им тяжелее это сделать. Потому что они это от жира учатся, а те по нужде. Таким образом, гуру специально ставил в такое положение. Он не развивал в них такого легкомысленного отношения к учебе. Каждый урок зарабатывался. То есть они на урок приходили с чувством, что сейчас я заработал это, я сейчас это получу. И это усваивалось. А у нас утром не хочу, надоело. Уговариваем ребенка. Ну пойди поучись, сынок. Ничего тебя не требует. Вообще ничего. Просто приди посиди. Таким образом, он мог колоть дрова, мыть пол, убирать даже туалеты, прочую работу, которую указывал учитель. Как он указывал? Например, гордому человеку он давал, допустим, наставление мыть туалет. Именно ему. А я не буду. Тем более надо. Некоторых он даже просил, допустим, идти на улицу и работать рикшором. Знаете, что такое рикшор? Таскать вместо лошади. То есть он знал, кому, как, что дать. И мне один человек рассказал, он учился в Индии на юридического врача. И он сам профессор наших вот российских наук медицинских. И он решил изучить Восток. Приехал туда, нашел одного гуру. И он говорит, ты врач? Ну да. Ты, ну, ты какую-то степень имеешь? Он говорит, да, я профессор. Ты обманщик. Почему? Если ты уже кандидат наук, почему ты приехал еще искать какие-то знания? Значит, ты не все знаешь. Но ты при этом уже называешь себя врачом. Ты уже обманщик. Классно, да, у него? С самого начала. Но никаких но. Человек, который знает, не ищет больше. Он знает. Ты пришел. Почему ты заявляешься, что ты врач с высшим образованием? Хорошо. Я буду тебя учить, но я тебя проверю. И однажды он принес ему собаку. Плешивая индийская собака. Это не наши русские собаки. Лощеные, им там педикюры делают, когтикюры, чешут. Гостиницы для собак держат. Там они в очень жутком состоянии. И на, у него там гной отек с ним, на, лечи. Но я людей лечу. Все, страдания нет. Какая разница? Ему больно? Он страдает, это же животное, лечи. Вот так он ломал его эго. И знаешь, чем все кончилось? Он заставил его диплом выкинуть в реку. Выкинь, говорит, диплом свой, а потом буду тебя обучать. С большими слезами на глазах он это сделал. А потом сказал, слава богу, от него избавился, от этих парадигм, от всех. То есть, понимаете, в чем идея? Гуру сначала эго уничтожает. Как только нет эго, сразу становится, ты сразу получаешь все знания. Поэтому первая задача, у ребенка нужно убрать эго. Всеми своими примерами, почтением к старшим, почтением к учителям, вы убираете его эго. Но сейчас многие дети в западных странах, они не могут получить высшее образование из-за денег, они даже не могут своим трудом заработать. Кстати, жесткая система. А эта система, она абсолютно коррумпированная. Вот и все. Поэтому талантливые люди остаются вне делах, как говорится. Они не могут себя применить в жизни. Каковы последствия такой коррупции? Педагоги не заинтересованы в том, что ученики были бы специалистами. Нет таких идей. Есть просто идея набрать студентов, получить с них денег и растянуть информацию как можно дольше. И мы видим, что, ну, например, бухгалтерия, там по 5 лет многие учатся. Вот что там можно учиться? Вот любой мастер, он скажет, то, что я получил, можно сжать на 2-3 месяца, да? Это специально растягивается, чтобы сосать из людей деньги. Итак, они заинтересованы, потому что идет торг. Но это деятельность уже вайши. Вайши – это торговое сословие. Это не брахманическая деятельность. Они не свое место занимают. Начинается торговля дипломами. Все. Как только пошла торговля дипломами, нет чести школы. Что такое честь школы? Они выпускают бездарности. И всем это становится очевидно, что этот институт или это учебное заведение выпускает неучей. Как у меня брат закончил колледж, туристический колледж, и он получил диплом по организации ресторанов. И он пришел как бы на работу, так положил диплом, говорит, убери этот диплом, иди на кухню можешь. Все, я посмотрю, что ты можешь. И все станет ясно, можешь ты чего-то или нет. Таким образом, если школа какая-то или организация учебная постоянно выпускает вот этих вот лживых, вот этих вот лже-специалистов, недоделанных, недоученных, то возникает мнение, что образование-то оно плохое. Таким образом, Россия в целом проигрывает Западу. Русские почему дипломы не ценятся? Только поэтому. Потому что нет этой жесткой системы. Там не стараются, не хотят, чтобы человек получил образование. То есть нет и понятия слова «честь школы». Что такое честь школы? Раньше и сейчас до сих пор ученик, который обучился какому-то гуру, достаточно произнести, в какой школе он учился. Все. Никаких дипломов больше не нужно. Я учился в этой школе. Вопросов больше нет. Это школа уважаемая. Также, допустим, боевые искусства Шаолинь. Почему так жестко у них там? Кого попало, не берут. Если ты Шаолинь, тебе раз поклон делают. Проходи. Этот человек что-то может. Я обучился там в МГУ. Думаешь? Видите, ценности нет. Мы знаем, торговали дипломами. Было дело. Таким образом, торг разрушает вот эту барманическую культуру. Итак, эти люди занимают место хирургов, врачей, и каков результат? Скальпели в телах оставляют. Ватку оставить там в теле, еще что-нибудь. Почему вообще это? Как вообще можно железку оставить в теле человека? Вы не задумывались? В каком состоянии ты был человек? Вообще он что, тушу дохлую разделывал, что ли? Непонятно. То есть вот эти бессовестные бездарности, которые покупают этот диплом, они занимают вот эти вот места. А те, которые имеют желание учиться, талант имеют, они не могут туда пройти, потому что у них просто нет денег. Вот это и называется вот эта коррумпированная система современного образования. И так возникает очень много профанов и все с дипломами. Итак, нет авторитетности из-за низкого производства специалистов. Поэтому концепция, кто хочет свою школу частно открыть, сделать им на высоком уровне. Пример с юридическими клиниками. Клиника в Керале есть такая. Достаточно просто сказать, что я учился в этой клинике, все. Или, допустим, ты вот такого-то гуру-ученик. То есть у нас в России слово «студент», оно считается унизительным. Ты кто, студент? Студент. А если ты был бы студентом какого-то гуру, допустим, само слово «студент» означает уже почти неуважение к тебе. Ты студент такого-то гуру. Понимаете, да, разница между Западом и Востоком? Система образования совершенно разная. И это возникает из-за того, что сама система, сама цивилизация толкает людей на это. Педагоги не хотят торговаться, но их заставляют это делать. Почему заставляют это делать? Потому что есть система выкачки денег. Современное образование порождает безработицу, господа. Знаете об этом? Многие спрашивают, откуда безработица? Отсюда. Есть такое понятие, как семейные традиции, которые были разрушены в России. А в Индии семейные традиции разрушали британцы. Специально, чтобы подкосить экономику страны. Они так делали. Например, если ты рождаешься в семье, допустим, в аэродических врачей. Там у тебя лежат уже инструменты, травы, книги. Отец, мать уже все это знают. С такого маленького возраста ты уже вместе с папой учишься, с детства. Нужен ему этот институт? Нет. Более того, с институтов приезжают к ним вопросы задавать. Потому что эта традиция идет с поколения в поколение. Или, допустим, в семье кузнеца, у него мастерская своя есть. Он все знает, как делать железо, как ковать там и так далее. Он блоху может подковать. Он все знает. Потому что это передалось с поколения в поколение. На Руси тоже была такая система. Но ее разрушили. Знаете, какой целью? Потому что, когда ты разрушаешь эту систему и вводишь систему дипломов, это означает, ты держишь весь народ под контролем. Сейчас очень многие знахари. Я одну бабушку знаю на Кавказе. Она пальцами видит? делает тяжелейшие операции без ножа, вправляет позвонки и так далее. К ней приезжают даже с Америки. Но ее не возьмут ни в одну из кафедр. Ей не разрешат преподавать. Почему? У нее диплома нет. Кто ты такая? Понимаете, какая оценка? Поэтому гуру оценивали не потому, сколько он имеет титулов, а по его мастерству. Таким образом, безработица. Что значит безработица? Эта женщина, она могла бы столько людей обучить. Она могла бы свою клинику открыть. Но государство делает все, чтобы этого не было. Таким образом, она умирает, уносит с собой в могилу все эти знания. И таких людей очень много. В России очень много поуходило таких людей. Носителей ценнейших знаний. И не только в России, по всему миру это происходит. И так как современное образование порождает безработицу. Например, вы поступили в институт, получились 3 года, музыкальный, например. И спрашивается, куда вы дальше пойдете? Самое лучшее время золотое кончилось, когда вы могли учиться. Знаете, кто убил музыкантов? Магнитофоны. Магнитофоны убили музыкантов. Раньше, вот если ты просто умеешь играть на гармошке, ты будешь кормить всю свою семью, всю жизнь. Достаточно было тебе просто школу пройти, и ты всю жизнь будешь ее кормить, потому что всем хочется музыку, да? Праздник и так далее. Все призывали. Вот в деревне есть гармонист, заходи. Вот тебе деньги на свадьбу, там у того это, ну, у кого-то что-то происходит. Ты всегда нужен. Актеров кто убил? Кино. Кино убил актеров. То есть кто может играть на сцене, там в телевидении? Единицы. По пальцам можно сосчитать. А что с остальными актерами? Сколько в городах этих выпускников? Куда они идут? Никуда. То есть нет системы распределения. В советские времена была попытка, да, вот распределять. Поэтому какой-то еще была какая-то возможность учиться. Сейчас это нет системы. Вот тебе, мы тебе продали знания, вот тебе бумажка, иди куда хочешь. Куда хочешь иди. Таким образом, мы видим, что чем больше человек развивает технику, тем больше безработицы. Как помните в этом фильме «Укрощение строптивого»? Прест он купил, тут ногами топтал. Он говорит, я прест принципиально не куплю, потому что мне 50 человек придется уволить. 50 человек голодных ртов, 50 семей. Сейчас в Японии, когда компьютеры ввели образование, один компьютер обучает всех детей. Очень много педагогов осталось без работы. И это будет продолжаться все больше и больше. Таким образом, я говорю, что вот эта вот современная система, она порождает безработицу. И система, вот эта, система дипломов, смотрите, какая интересная ситуация. И так ты получил диплом, вот тот врач, он знает. Тебе нужно каждые 3 года, там, и сколько там, период, защищать его. Ты его уже имеешь. Ты уже за него заплатил. Но ты его защищаешь. Не защищаешь, тебя лишают прав. Это означает, ты снова платишь. Таким образом, мы видим, что многие люди, которые имеют образование, они уже устали от этого деньгососа, от этого. Они просто бросают свою профессию. Поэтому сейчас люди с высшим образованием, многие работают на рынках, моют полы, многие уходят на заводы, только потому, что им не дают нормально развиваться. Система образования позволяет вам открыть свою школу. Например, художник закончит свое училище, почему он не может открыть свою школу? А где у вас лицензия? Кто он разрешил? Нужно аккредитацию пройти, то все. И началось. То есть жесткая монополия. Никто не имеет права проявлять свою личность. Таким образом, эти люди, которые имели в свое время образование, учились, платили деньги за это, сейчас они многие остаются без работы. Это система. Это система, которую создали эти коррупционеры для их собственной выгоды. Итак, заметьте, что актер, у которого есть талант, но он не может играть, потому что нет диплома. Юрия Никулина 3 года не принимали в театр. Поэтому пошел работать в цирк. И все равно вернулся в кино, потом на нем заработали кучу денег. Так? Но человеку сколько мешали. То есть мы видим, что я сам, когда поступал в театральный, мне должен был сдать физику. Я спросил, зачем актеру физика? Вот объясните мне, зачем актеру физика? Глупость. Ведь глупость. Кто-то там сказал. Итак, что такое Министерство образования? Кто устанавливает вообще эти правила? Сидят какие-то папики там наверху. И они устанавливают правила. Например, агропром. Корову глаза-то не видел этот человек. Земли не нюхал. Он даже на деревне-то ни разу не был. И он пишет, как нужно обучать нам вот этих вот людей. Мне дед рассказывал, приехали умники с города, ученые очень. Здесь мы будем сажать гречиху. Говорит, никогда здесь гречиха не росла. Не тот климат, мы лучше знаем, мы здесь живем. Нет, мы все, мы знаем, здесь будет гречиха. Посадили гречиху, ничего, ни того, ни другого. Голод. Таким образом, а система ашрамов что означает? Вот есть в этом селе агроном Вася. Он точно знает, как на его земле, что нужно сажать. Точно знает. Поэтому все к нему должны приходить спрашивать, что... Вот эта система ашрамов, она уникальная. Каждый на своем месте занимает свое, как говорится, свое место. Но система, вот эта вот современная система означает, что они дают знания, которые неприемлемы в жизни. Сегодня мы учим одно, завтра другое. Помните, как история? Сначала была одна, потом другая. А мы с вами учились. Нас заставляли уроки сдавать. Оценки нам ставили. Оказалось, извините, ребятки, по-другому теперь будем учиться. И так происходит из года в год. Все меняется через каждые 5 минут. Раньше были такое понятие летописец. То есть вот событие, вот он описывает его, оставляет предкам. Но у нас история Руси написал Сталин. Он решил написать свою историю. Знаете об этом? Екатерина II по-другому переписала историю России. А сейчас вот по-другому. Так как на самом деле было? Никто не знает. Например, летописи. Ну, мы думаем, это вот так и вот так. Почему они не обнародованы? Почему не передается знание так? Капляции. В ведические времена были что-то подобное министерство. Но они назывались Министерство по трудоустройству талантов. Министерство по трудоустройству талантов. Они искали этих талантов и помогали этим людям войти в социум. Такую же систему создал Петр I. Он не смотрел на происхождение, смотрел на талант. Есть талант, на тебе адмирала. Все. Отправлял его в Голландию на учебу. Помните такую историю? Учись. Холоп ты там или князь, без разницы. Этот человек талантливый, из него что-то выйдет. И он давал свои деньги, царские деньги выдавал на его образование. И каков результат? 300 лет страна шагнула вперед. Просто один мудрый шаг в системе образования. Таким образом, таланты, которых очень много в стране. Я знаю один случай, я вычитал несколько лет назад. Один ПТУшник изобрел, как выращивать картошку. Это же раз предложение. Вот, ну, прирожденный агроном. Знаете, что он сделал? Он картошку посадил в авоське. Помните, было? Сеточка. Она разрослась, а ручки торчали. Идешь вот так, раз, и вытаскиваешь из земли. Уже упаковки помыл, почистил на рынок. Никаких потерь. Классно? Он уже агроном, все. Но он ПТУшник, нет денег, он не может учиться. Еще один ПТУшник, какой-то Иван, разрушил всю оборонную инициативу Рейгана, когда, помните, зонд хотели это делать, космический. Знаете, как он его разрушил? Он сделал раз предложение. Нужно просто, а он это, космонавтикой интересовался, нужно болты от трактора вот так в ряд кинуть в космосе, и ракеты их пускай сбивают. Вы представляете, идет болт 3 копейки, на него это, ракета летит 3 миллиона долларов стоит одна. Ну, вот разорим, говорит, всю Америку. Одними болтами. Там Рейган был в бешенстве. Говорит, русский, говорит, Вася Иван, говорит, Васечкин, разрушил всю нашу систему. То есть это означает, что талантов очень много. Калашников, например. Что за это? Ему ничего не дали. Весь мир на этом наживается, ему ничего нет. То есть смотрите, что происходит. Когда не уважают браманов, они что начинают делать? Либо не хотят наработать на эту страну, либо просто продают. Ну хорошо, не цените меня, я продам тогда калаш, он кому-нибудь другому не заплатит. Таким образом, Веда говорится, что если правительство не уважает голову, страна будет уничтожена. Вот и все. Японцы, как они развились? Думают, такие они умные. Они просто скупают все таланты мира. Платят им огромные деньги. Дают им все немыслимые льготы. Они спокойненько туда приезжают, работают на них, живут как цари. Страна, в общем, процветает. Вся. У них просто есть принцип уважать образованных людей. А у нас в армию отправляют образованных людей. Пусть ему пуля пройдет сквозь череп. Мозги не ценятся. Итак, другой, много таких случаев могу вам рассказывать, это будет очень долго. Итак, нужно следующее понять. Теперь рассмотрим, что надо знать о разным классам. Существует 4 основных класса. Каждый ребенок относится к одному из этих классов. Мы сейчас с вами подробно это рассмотрим. Потому что если мы не знаем, к какому классу он относится, мы можем давать ему не то образование. Он может учиться, но это образование не даст ему пользы. Заметьте, что многие люди, родители, замечают за своими детьми, что они не становятся такими, как мы. Допустим, в семье врачей он может стать механиком или токарем. И чаще всего на этой почве конфликты возникают. Итак, сейчас с вами рассмотрим вот эти вот качества. Все общество делится на 4 класса. Давайте напишем. Первый класс. Это шудры. Кто такие шудры? Шудры – это не низший класс, как представляют сейчас современные индологи. Это люди-мастера своего дела. Вот как вот у нас были там тульские мастера, например, да? Только в Туле делали хорошее оружие. Почему? Потому что там поколение с поколения это передавалось. Там есть школы древние. То есть вот эти вот мастера, там швейцарские эти часы, кто делает. То есть люди, которые очень образованы в своем деле. Они руками работают, что-то создают. Они называются шудры. Таким образом, это значит, что ребенок, он может с детства иметь склонность работать. Но шудра, он проявляет тягу к труду. Он может уже мастерить с детства что-то, делать тяжелую работу. Ему это нравится, нужно последить за ним. Шудра, его качество характера, которое должны воспитывать родители, это трудолюбие. Привить ему любовь к труду. Вот заметьте, что как только рабочие не любят свой труд, они становятся ленивыми, на шабашках все время живут. Они не хотят развивать свое дело. Как вот наши сантехники. Ничего не хотят делать, заметьте, вообще ничего не хотят. Даже денег даешь, не хотят ничего делать. Я однажды заказал доски в деревне и приехал договариваться с ними. Они так расстроились, что поступил заказ. Они очень расстроились. Работать надо. Сидели, домино рубились. Вдруг пришел заказчик. Так вот, сколько вам надо? Куб, кубометр. Ломки пошли. Заметили, что такие люди есть? Им деньги даешь, они не берут. Вот шудры, у них есть такая склонность быть ленивым. Если он ленивый, если с детства эту дурь не выбить из него, он так всю жизнь будет работать. Означает, что его семья будет голодать. То есть их нужно обучать профессиональным навыкам. То есть, если он токарь, он должен быть хорошим токарем. Если он работает на заводе, какой-то мастер своего дела, он должен быть очень хорошо это делать. Он должен быть незаменимым. Поэтому родители должны бросить все силы, чтобы он получил образование в этой сфере. Все остальное не нужно. Просто не нужно. Скрипач, который играет хорошо, зачем ему эта алгебра? Все, он так играет, что все плачут. Они его завалят цветами, деньгами и так далее. Все, что ему нужно, он сам получит. Все, что ему нужно для работы. Читать, писать. Он понимает, что ему это нужно, он сам начнет учиться. Если вы видите, что ваш ребенок шудра, и видите, что он больше тянется к работе физической, не нужно его заставлять учиться. Пишите, у них такое свойство, они не любят учиться. Им не нравятся вот эти все там брахманические наклонности. Им тяжело очень это делать. Мать, может быть, допустим, относится к классу ученых, а он к классу шудр. И он, запомните, шудры, они вообще не любят очкариков. Как они говорят, очкарик, ботаник. Умник. Они конфликтуют все время, конфликтуют с классом браманов. И что должны понять? В школе обычно классы смешивают, классы вот эти, имею в виду классы, эти, кшатрии, вайши, шудры и так далее. Они сейчас смешаны. В ведические времена они раздельно обучались. Их не смешивали вместе эти классы. Таким образом, шудра, допустим, ПТУшник очень сильно отличается от студента. Вы заметили? По характеру, по поведению, по наклонности, даже по культуре, по уровню, они сильно отличаются. У студента есть мотив учиться, у ПТУшника просто нужно учиться работать за станком, все, или гайки крутить, больше чего не надо. Но он мастер в своем деле. Например, шудра хороший механик, он может по звуку поставить диагноз машине. Просто вот так подает, послушает, и поставить точный диагноз. Какая там поломка? Понимаете идею? Не нужно ломать ее природу. Например, мальчик в семье любил машины. Я вот знал одну такую семью, они врачи. Они ругались из-за этого с ним. Ты лодер, ты бездельник, ты вообще-то ничто. Ты должен быть врачом. Он говорит, я не хочу копаться в крови. Но масло ему нравится. Более того, они заставили этого мальчика учиться, он учился. Закончил институт, потом бросил, опять вернулся к машинам. Спрашивает, кому это нужно было? Родителям это нужно было. Они свое получили. Он получил диплом, они потратили кучу денег, а ребенок вернулся к машине. Поэтому вы должны понять точно, кто он у вас. Так вот, этот пацан потом свой сервис по ремонту машин. И он стал богаче, чем родители. Богаче, чем родители. И теперь они от него зависят. Но они вот так упорно сопротивлялись. Так мешали ему работать. Так ссорились из-за этого. Вот это вот эгоизм родительский. Они не понимают, что разные классы. И сейчас как бы вот извращенное понимание кастовой системы. То есть они говорят, что по рождению, ты, если ты родился в семье шудры, значит ты шудра всегда. Это неправда. В ведах об этом не говорится. Качество. Только качество определяет, к какой касте ты относишься. Итак, как они ведут себя с детства? Дети обычно, они конструкторы любят, да? Они что-то крутят, вертят, собирают. Итак, значит, задача какая? Выработать в них трудолюбие и мастерство. Но у них нет идей заботиться о обществе. Они интересуются только собой и своей семьей. Чем же они отличаются от бизнесменов, которые называются вайши? Те уже хотят экономического роста. Эти довольны тем, что они имеют, и больше их ничего не интересуется. То есть, как говорится, чем выше каста, тем больше у них ответственности. Понимаете идею? В чем разница? Итак, вайши. Вайши в переводе означает торговый класс. Есть в России такой класс? Есть. Значит, у нас тоже кастовая система, оказывается. Во время Советского Союза пытались классы стереть. Была классовая война. И к чему это все привело? А все равно эти классы остались. Все равно они втихушу занимали свои места. Это все неправда, это неправильно. Так это невозможно, это противоестественно. Давайте рассмотрим вайшиф. Прямо в песочнице эти дети будут уже обмениваться фантиками, бумажками, солдатиками, куколками. Дашь на дашь. В школе они будут, отличник будет продавать свои контрольные. Он уже так будет себя вести. Я помню, когда я в школе учился, у нас один мальчик, он продавал свои контрольные, его потом выставили на линейку и ругали. Но он сказал, ну что тут такого? Я знаю, они не знают, я им продаю, какие проблемы? Они хотят это получить, я им даю. А на эти деньги я покупаю себе новые учебники и учусь. Понимаете идею? Он не понимает, за что его ругают. Он, помню, какие-то солдатики приносил, обменивал их на какие-то резинки, резинки обменивал на ручки, ручки на тетрадки. В общем, у него всегда были деньги. И он еще потом всех угощал, ходил мороженым. И так он потом подрос, и он так и стал начальником, крупным бизнесменом. Он уже им был. Он им уже родился. Их не нужно учить, как деньги зарабатывать. У вайши есть нюх на них. Вот шудра очень хорошо может руками сделать все, что хочешь. Вот он может вам дом собрать одним топором. Возьмет и соберет. Он нужен в обществе. Нельзя сказать, что он там прям вообще низший класс. Но он мастер. А этот мастер по деньгам, он чувствует, как снег в Сибири продать. Он знает, как это сделать. Я одного такого бизнесмена знаю. Он живет под Липецком. Он брал косу утром, выходил в деревню, выезжал там, где болото. Косил осоку, делал такие вот типа веников, лаком заливал, и очень красиво получалось. И он говорил, обереги для бань. На этом сделал большой капитал. Но люди, которые завистливые, что они, значит, сделали? Они тоже вставали рано утром, брали косы, заваливали осоку и мяли вот так. Нечего наше болото эксплуатировать. Что сделал Вайши? Он сказал, ребят, вот вы давайте косить, я буду платить. Они уже на него косили. То есть вайши, они очень хитрые, они знают, как вот им вот... Это купцы обычно. Они знают, как вымениться, выторговаться. Нельзя сказать, что они плохие или какие-то там, ну... Брахманы так называют, торгаши. Они их так не уважают. Но это неправильно. Они живут общество. Шудры — это ноги общества, вайши — это живот общества. Они знают, как что вырастить, как что продать и так далее. Они управляют экономикой. Видели, как на бирже там стоят? Попробуйте, помахайте руками. Каждый день. Но педагоги скажут: господи, какой ужас. Ради этого жить. Они не понимают, как можно в книжке жить. Надо деньги зарабатывать. Какие вы глупые. Вот смотрите, как вайши мыслят, как браман мыслит. Сидит браман под пальмой. Подходит к нему вайши и говорит: вот ты глупый человек, посмотри, у тебя бананы наверху растут. Ну и что? Как ну и что? Сорви, продай, купи тележку. Нарви еще больше, продай, купи машину. Нарви, продай, купишь пароход, поведешь на запад. Построишь дворец, посадишь пальму, сядешь под эту пальму и будешь ничего не делать. Я и так ничего не делаю. Понимаете разницу? Вайши, они очень заморочены люди. Они хотят, они делают все, чтобы потом ничего не делать. В этом такая идея. Надо заработать, надо заработать. У них деньги все время в обороте идут. Сам процесс, что у них что-то крутится, им дает такой кайф. Такой. О-о-о-о-о. Как господа уважаемые кроты, надо посчитать, как это мультики. Сам процесс счета им очень нравится. Посмотрите, вот на рынках они сидят, вайши, на рынках их видно. Такие лощеные, такие вайши, махровые, такие. Глаза. Им нравится держать деньги. Это их слова. Копеечка рубль бережет. Они очень экономные, они ничего лишнего не будут делать. Браман другой. Заходит к нему, говорит: о, какая красивая вещь, возьмите. Ему нет идеи копить. Но браманы жадные до знания. Ясно? Ради книг они все отдадут. Последнюю одежду снимут. Дайте книгу. Вайши нет. Продаст все книги. На амбарчики свои забьет. Тут у вас в Новгороде есть выставка зодчества. Видели? Амбары стоят такие древние. Забивали. Так, у них амбары лучше, чем дом. Таким образом, самое главное качество у ребенка — это будущее вайши. И в чем заключается? Кто догадается? Какое качество нужно в нем выработать? Щедрость. Правильно. Чаще всего большие деньги делают их жадными и корыстными. Поэтому нужно развивать качество щедрости. Именно щедрость даст ему защиту. Он не будет потом эксплуатировать своих подчиненных, своих рабочих. Эксплуатация рабочих дает рост коммунистов. То есть рождаются коммунисты. Кто такие коммунисты? Шудры. На нашем горбу наживаетесь, узурпаторы. Денег дал? О, хороший. Не трогаем. Поэтому нужно бороться не с коммунистами, а нужно бороться с этой вот неправильной идеей. То есть капиталисты, когда начинают жадничать, появляются коммунисты. Они друг друга стоят. Коммунисты, они нужны в обществе. Это как эти, индикатор. Они карму вершат этих вайши. Поэтому долг вайши — заботиться о рабочих. Что значит заботиться? И на Руси это выродилась физическая система в крепостное право. Изначально было так, по-другому. Был какой-то небольшой царек местный, там, герцог или там князь какой-то, или княжок. У него были деревни свои. И он заботился, он там порядок держал. Решал их проблемы, как нужно вовремя посадить, убрать. Он там был хозяином. И люди были очень довольны. Он давал им жилье, давал им деньги, давал им работу, он все им давал. А со временем Кали-Юги он потихонечку их порабощал и превратил крепостное право в рабство. Что потом вылилось в будущем вот в те события, вот революции и так далее. Но изначально система хорошая. Лев Николаевич Толстой, когда отпустил своих крепостных, они сказали: батюшка, ты что же, нас по миру хочешь отпустить? Не отпускай нас! Мы не хотим, не бросай! То есть вот вайши, который защищает своих рабочих, своих подчиненных, он как отец родной для них. Батюшка его называли. Потому что у него голова, он знает, как что выращивать, знает, как экономикой владеть. Он знает эти законы. Поэтому вайши — это очень нужные люди для общества. Значит, жадность что делает? Порождает коммунистические партии, красные флаги и так далее. разрушается экономическая система. Напомню, могут думать. Один значит, бизнесмен мне рассказал случай. Восстание у него на работе устроили, типа ты буржуй, наживаешься на нас. Значит, что он сделал? Взял ключи и говорит, вот ключи от моего сейфа, вот документ, вот компьютер. Я пойду за твой станок, управляй производством. Все. На, управляй. Я не против. Давайте, поменяемся местами. Все. На этом разговор закончен. Пожалуйста, забирай. Как вы работаете? Посмотрите. Из чего я буду вам деньги давать, если вы лодыри? То есть вайши должны уметь объяснять своим рабочим, почему у них нет денег. Они не должны их эксплуатировать. Вайши должны объяснять, что это наша общая фирма. Мы работаем вместе. И вы здесь не рабы мне. Мы один коллектив. Просто я занимаю такое положение, вы такое. Вот и все. Видите, нет понятия высшего и низшего. Но как только они гордиться начинают, так, я тебя нанял на работу. Что ты выступаешь? Иди отсюда. Все, он пойдет в коммунистическую партию. Сразу же запишется. А потом тебе же молотком по голове или серпом. Поэтому это там зло. Они получили, эти дворяне, что хотели. Карты все проигрывали. Сколько они проигрывали, можно было кучу крестьян накормить, которые от голода умирали. Вот вайши, они таким образом имеют эту дурь, корысть. И ребенок, если имеет эти качества, нужно с детства в нем это культивировать. Дальше, он должен заниматься благотворительностью. Ни один уважаемый себе купец не уходил из жизни, не построив церковь. Было такое понятие купеческое братство или гильдия купцов. Слышали раньше? Вступали только те, кто занимался благотворительностью. Смотрели его как бы дело. А говорят, где ты благотворительностью занимаешься? Я говорю, не вижу. То есть ты не имел права вступить в эту гильдию, пока ты не будешь заниматься благотворительностью. То есть вайши, они таким образом поддерживали порядок. И их задача, чтобы не было никакого голода, никакой эксплуатации, чтобы все были счастливы. Это их обязанность. Итак, следующее. Вайши должны понимать, что их цель перед Богом – это воспитывать и давать возможность экономически существовать всем остальным. Следующий, значит, у нас это жадность в обществе, она порождает серьезные проблемы. Кстати, интересный момент. Один наш депутат посчитал, что в России 150 миллионов человек. Одна подводная атомная лодка стоит около там, миллиарда с чем-то долларов. И он посчитал, сказал, если просто 1% с дохода только одной нефти всей страны, 1%, раздать каждому гражданину нашей страны, то у них получится по 1 миллиону долларов. Все ваши проблемы будут решены. Будут решены. Мы имеем право, он сказал, мы граждане Российской Федерации. Мы имеем право хоть какой-то процент на валовый доход. Это, кстати, ведическая концепция. Знаете об этом? Царь так делал. У него были ресурсы природные. Он их эксплуатировал, зарабатывал деньги и выделял процент каждому гражданину этой страны. А вот я скажите, будут они свою родину защищать? После этого. Нужно им призывать в армию, да они будут сами бежать. Только свистни. Кто в армию хочет? Мы. А сейчас бегают за молодежью. Кому такая родина нужна? И вот эта вот идея, когда он дал, такой шум поднялся в Москве. Идея-то хорошая. Просто 1% отдай всего дохода страны. Но жадность не позволяет, потому что вайши, у них сейчас нет вот этой идеи. Забота о людях, о подчиненных, о рабочих. Просто одну подводную лодку продать. Все. Классная идея. Но эту идею закрыли, она не прошла на этих прениях, ее замяли быстренько, все. Хорошие идеи не проходят. Жадность этого сословия не позволяет никому нормально жить. Сколько земли в России? В чем проблема? Отдать каждому по 10 там, гектаров и больше. Какие проблемы? Большая часть страны пустая. Ничего нет. Вон на поезде ехали когда-нибудь, посмотрите. Поля, поля, поля. Нахапали земли и сидят как куркули. Ни себе, ни иностранцам. Никому. Поэтому можно уже предвидеть, что эта страна развалится на мелкие кусочки. Ее просто разберут на части иностранцы. Экономика заставит. То есть они не смогут поддержать это все. Такого гиганта. Итак, Ваши дети могут стать этими бизнесменами, и они должны с детства это понимать. Следующий класс это кшатрий. Кшатрий. Воин. Но не только воин переводится. Вообще руководящий класс. Те, кто, это защитники, те, кто поддерживает справедливость в обществе. У них уже врожденное чувство справедливости с детства. Если воин услышит наше русское выражение там «твою мать», он оторвет ему голову, этому человеку, кто так произнес. А те, кто будет это видеть, скажут, что он сумасшедший. На Кавказе тоже такая реакция. Только скажи про мать что-нибудь. Сразу конец. Нож достанут, отрежут тебе горло. Или язык вырвут тебе. Прямо возьмут язык и вырвут. И правильно сделают. Зачем мать твою туда? Понимаете, да? Это же вообще это просто цинизм. Но люди, которые опустились ниже шудр, они вообще уже не понимают, что делать в жизни. Они творят беззаконие. Итак, кшатрии с детства, заметьте, мальчики это хулиганы обычно. Наши мальчики. Хулиганы, которые вечно лезут. Там, где драка, там он. Запомните, где драка, там будет ваш сын. Все. Это он кшатрий, потому что. Он будет весь в крови, синяках, но за справедливость. Завтра еще пойду. Нельзя. Ты что, тебя побьют? Он не, этой идеи, что меня побьют, он не понимает. Как это меня побьют? А справедливость? Если он играет, то он командир. Он собирает всех в поход. Он всех гоношит. То есть он лидер. То есть эти качества лидера проявляются с самого детства. Обычно их выгоняют из пенинских лагерей, они обычно что-то там взят. Они создают свой коллектив небольшой, таких же кшатрий собирают, 3-4 пацана. И терроризируют всю школу. Всю школу могут втроем держать. Это называется кшатрии. Почему это все ведут? Энергия-то есть. Призвание есть, а знаний нет. Они не знают, куда эту энергию приложить. Они утверждают справедливость со своей колокольни. У них есть свое понимание? И они утверждают. Таким образом, преподаватели кшатриев держали тоже отдельно. И их обучали. Чаще всего это были кадетские корпусы в России. Вот казаки. Кто такие казаки? Это кшатрии. Их собрали всех в одну кучу. Им дали оружие носить. Разрешили оружие носить. Кстати, кшатрии очень любят оружие. Если пацан трясется вот так, губа нижняя, в виде меч, вот так. Это кшатрии. А если ему все равно, ему неинтересно, ему нужны конструкторы, игрушки, это не кшатрии. Они очень любят оружие. Им нравится. Там энергия, там сила. Боевые искусства, они обычно занимаются спортом, такие как футбол, хоккей. Что хоккей? Это же кшатрийская игра. Там надо добиваться своего. Забить мяч любой ценой. Любой ценой. Нога сломалась, ничего, скачу на одной. То есть кшатрии, они боли не боятся. Я видел в армии такого одного кшатрия. Чеченцы, кстати, кшатрии. Правда, они уже деградировали конкретно. Не понимает вообще, за что дерутся. Он говорит, я не буду мыть пол, я не женщина. Будешь. Нет. Будешь. Его били, встает, били, встает. Я умру, но не буду. И он готов был умереть. То есть, ну, значит, кшатрия. Его убивают, он встает, кого-нибудь тоже убивает. Я умру, кому-то из вас с собой заберу. Он не боится. Его до лампочки, 1000 человек. 100 человек, ему все равно. Самураи тоже кшатрии. Раз руку отрубили, он дальше дерется. Факел взял, дальше пошел. Понимаете? Для нас это кажется дикость, как так можно? У нас просто царапинка маленькая, истерика начинается. Доктора, немедленно, кровь! А им все равно. Когда у него сердце бьется, он будет сражаться. Понимаете, такая натура. Вот кавказцы, у них есть такой стиль. Они не могут этой идеи понять, вот этого такое малодушие какого-то там, купли-продажи. Это не для них. Итак, наши кшатрии, они обычно вот военные, какие-то администраторы, начальники заводов, то есть руководство, директора. И у них обычно манера вот такая, смотрите, вот так они сидят. Вот так руки держат. Видели? Вот так. Манипура. Солнечная энергия, солнечная сила кшатрии. Вот так. И вот так голову держат. И вот так смотрят. Раньше вот такую красную тилуку ставили, вот так вот сюда, раз красную тилуку. А у русских витязей вот такие были здесь, видели? Знак кшатрия, воин. То есть они очень были смелы от природы и не боятся ничего. И вот такие люди, чаще всего они становятся военными, их обманывают эти государства. Они сражались за справедливость, потеряли там своих друзей, а их потом просто кинули. Они могут пойти просто создать свою организацию преступную и потом мучиться, чтобы их поймать. Не могут с ними справиться, потому что они в этом боевом искусстве очень хорошо разбираются. Итак, смотрите, кшатрий ребенок, нужно ему говорить, кто такой вообще защитник. Объяснять, что такое правда, что такое неправда. Как-то ты должен правильно использовать свою силу. Не нужно говорить ему «не дерись». Он будет драться. Нужно говорить «не дерись по пустякам». Понимаете разницу? Нет причины для драки сейчас. Ради чего? Ради каких-то там глупостей? Ты тратишь свою физическую силу? Это неправильно. Им нужно ставить образ. Никогда не наказывайте такого мальчика. Девочка тоже в шатрине бывает. Мы сейчас поговорим о девочке. Если вы его побили... Запомните, насилие кшатриям неприемлемо. Они вам этого не простят. Кшатрии не прощают оскорблений в свой адрес. У них такая природа. А также они не могут пройти, когда делается вызов. Нужно им ставить хороший образ. Допустим, посмотри, вот царевич такой-то из сказки. Разве он так поступал? Разве это король Артур, великий там воин, защитник, так поступал, или Робин Гуд? То есть ему нужны какие-то образы, на что он будет ориентироваться. Потому что для них вот этот образ – авторитет. Понимаете идею? То есть так можно их воспитывать. Они уже имеют прирожденное чувство собственного достоинства. Я видел одного мальчика, ему всего год. Он вот так вот стоит, игрушку снимает, он... Так ничего себе! Игрушка там кулаком по столу бьет. Понимаете, это все, это шатри. Они уже с детства так себя ведут. Шудра будет орать. Пищать сразу. Ваша будет тут торговаться. Мама, я тебе дам то, ты мне на игрушку. Шатри пойдет, будет вам по столу бить. Да, игрушку мою, я требую. Итак, нужно это понять, и обычно они могут быть летчиками, какими-то служащими. Их нужно направить по стези служения. И они там будут очень быстро карьеру, рост набирать в этой области. Кшатри на заводе, он что будет делать? Он будет всем управлять. Не сможет работать долго рабочим, он начнет управлять, командовать начнет. И сейчас пишите, они не могут никого слушаться, им это тяжело. Они сами лидеры. Поэтому два кшатрия руководство ставить нельзя. Это те, кто занимается бизнесом. Два кшатрия поставили вместе, все, они будут драться между собой, сражаться. Следующие характеристики. Кшатрии всегда уважают браманов, мудрецов. Только их они слушаются. Больше никого. Так как они не верят никому, и видят несправедливость, то они начинают собирать группы вокруг себя, чтобы управлять. Так образуются вот эти вот группировки. Они всегда внушают силу и мощь, иначе они не могут быть лидерами. Они храбры, великодушны, щедры, справедливо ответственны. Но их слабое место – это гнев. Гнев чаще всего и губит их. Поэтому смотрите, борьба с гневом – это первый завет по воспитанию кшатриев. Он никогда не должен гневаться. Воин, который победил свой гнев, всегда будет побеждать всех. Но им это тяжело сделать. Кровь кипит. В Индии есть такие народности, кшатрии. У них глаза красные. Красные просто. Думаю, что он болеет? Нет, такие глаза, как у быка. Такой взгляд уж. Да? Есть такие. Смотреть на них страшно. Ходят такими ножами, с калашами, с автоматами. Бороды вот такие. Кшатри нравится очень бороду носить. Они понимают. Они говорят, ну что, я пацан, что ли? Вот это, для них вот это пацанство. Ну, это мужик означает. Поэтому русичи воины древние. Они тоже с бородами ходили всегда. Женщинам очень нравится кшатрия. Там очень сильно проявлена мужская сила. Но женщина, если она не кшатрине, ей будет очень тяжело с ней жить, с таким мужчиной. Смотрите, если она, допустим, семьи шудр, он просто будет удивляться ее этой, как бы, поведением. Она не имеет, как бы, качеств нужных. И ему будет тяжело с ней. А она не будет понимать, что он гневается через каждые 5 минут. Как японцы, самураи говорят. Чего они вообще там? Спокойно говорить не могут. Воины. Представляете, другой касты, да, женщина? Боже мой, она лет мне гавкает всю жизнь. Я сказал, сядь, сиди. Грузины, кшатри. Эй, я боже, машина свалит, все, хаосу до косу, да? Зарежу, если не послушаешься. Кшатри, гуни страсти, правда. Есть еще благость, они чистые люди такие, они так тебя не идут. Но если их довести, мало не покажется. Он скажет, извините меня. Голос убил, намасте. Благость. Простите, вы сами нарвались. Я не хотел вашей гибели и оплакиваю вашу смерть. Кшатри в благости. Кшатри в невежестве, они обычно дерутся по поводу, без повода. Кшатри в страсти, сначала спорят, потом дерутся. Кшатри в благости долго терпят, убивает раз и навсегда. Все. Король Артур, Соломон, история о том, как он защитил мать. Знаете, кшатри очень могут точно определить, кто справедлив, кто нет. Когда две женщины ребенка делили, знаете эту историю библейскую? Ну, говорю, ну, как мне меч принесите? Ребенка положу. Сейчас я пополам разрублю этого ребенка. Забирайте. Одну половинку тебе, другую тебе. Поровну. Одна из них стала на колени, говорит, не убивайте его, отдайте этой женщине. Говорит, вот настоящая мать. Только мать может отказаться от ребенка во имя его жизни. То есть кшатрии всегда вершат справедливость. Поэтому нужно воспитывать их особенно тщательно. Потому что они потом все станут у власти. Неминуемо станут. Они и без власти жить не могут. Их идея существования – это власть. И они не могут спокойно видеть, когда бардак. Вот как кшатри идет. Шудра идет на работу, семечки, ему по барабану, что там вокруг. Кшатри идет – бардак. Везде бардак. Его это очень беспокоит. Поэтому пойдет депутат, и он будет там добиваться, чтобы порядок навести. Но свой. Так вот, образование заключается в том, чтобы дать ему знания, как наводится правильно порядок. Ясно? Следующий класс. А, девочки, кшатрини они называются. Это женщины очень серьезные, они следуют по стопам своего мужа. Что муж говорит, то и делают. Но если кто-то поднимет свой рот на мужа или что-то скажет плохое, она так очень тихонечко, спокойно, ее или его уничтожат. То есть у них нет идеи сражаться в семье, но она защищает свою семью. Они очень благородны, как княгиня Ольга была. За мужа она отомстила. Помните, когда они убили древляне? Ну, спокойно собрала войско. Приехала, хладнокровно, цинично расправилась с ними. То есть кшатрини, они обладают ими, но они обычно принимают качество своего мужа. Если муж погибает, она берет на себя ответственность. То есть это женщины-лидеры по своей природе. Маргарет Тэтчер, кстати, была кшатрини, типичная. То есть они очень хорошо разбираются в политике, но при этом в семье они очень скромно себя ведут. То есть они не выступают перед мужем. Те, кто выступают, как бы так вот, цинично идут себе перед мужем, расхандалят, кричат, их называют эти пашанди, падши. Вот кшатрини, она имеет чувство достоинства. Так вот, допустим, Елизавета, она, или как Екатерина, жена Пушкина, ой, Пушкина, господи, Петра Первого. Она же закончила все его дело. Кшатрини, они могут пойти в Сибирь за декабристами вместе со своим мужем. То есть они разделяют всю судьбу своего мужа до конца. У них нет этих идей. Я живу сама, ты сам по себе. Это кшатрини. Считается высший класс. Понятно? Девочки у них проявляются так. Она учит всех остальных девочек. Учит, показывает, учит. Она их строит сначала. Говорит, так, слушайте меня. Сейчас мы будем играть вот это. Она вот берет все в свои руки. Становится лидером. Она назначает игры. Так, играем дочки матери, ты тот и этот. То есть она всегда там лидирует. Сейчас я вам покажу, как надо готовить пищу. Девчонок всех собирает, показывает. Она распределяет уже будущим пацанов в школе. Так, ты будешь любить этого, ты будешь любить этого, ты будешь любить вот этого, а вот этого буду любить я. Вам всем понятно? Они такие, да, кому непонятно? Тебе непонятно? Пойдем поговорим. Я тебе объясню. То есть такие женщины, они очень хваткие. Они часто эти бизнес-леди, так называемые, которые в правительстве. Из бизнеса они обычно вылезают дальше, туда переходят. Любят строгую одежду. Еще их называют пацанки. Они так уже с детства как пацаны ведут себя. Они в футбол уже с мальчишками играют и так далее. И вот такие женщины, они в ведические времена, допустим, кшатрии, они могли свободно оружием владеть. Без проблем. Они могли, которые влияют, а также лечить. Кшатрини владели искусством исцеления. Например, она могла с помощью мистической силы узнать, есть яд в этой пище или нет. Кшатрини могли это делать. И на Руси были такие женщины. Слышали историю, как в одном городе, по-моему, под Киевом, мужья уехали куда-то там. В общем, враги их обманули, они навели них на ложный свет и всю армию вывели. А сами напали, там одни женщины остались. И вот там одна кшатриня собрала своих ближайших подруг, и они просто пригласили этих врагов, начали танцевать перед ними, угостили их вином, удовлетворили их полностью. А потом утром приехали мужчины и вынесли трупы. Заговорами определенными, магической силой, просто их убили. На Руси такие были. Обычно это княгини, это различные вот эти вот кшатрийский род. Сейчас такие женщины тоже есть, их можно очень четко увидеть, в каждом классе они есть. Любят носить строгие одежды, такую строгую прическу делают. Им нравится заниматься спортом. Нравится на конях ездить, лошадиный спорт. Конный спорт, как он его назвать, не знаю. Как правильно называется? Конный. Конный спорт. Им нравится это все. Таким образом, кшатрини никогда не позволит мужу совершать грехи. Она вот так может сказать. Я однажды видел одну семью. Кшатрини и кшатрия. Он мастер спорта по дзюдо, она мастер спорта по кикбоксингу. Женщина. Такие мускулы. Мы однажды с мужем так повздорили, я ему прострелила руку, а он мне ножом пробил плечо. Но мы потом поняли друг друга, у нас мир, все нормально. Разборка. Это калиюжная разборка. Я его прострелил, а он мне ножом пробил. Классно, да. Я говорю, что серьезно. Достает сумочку. Открывает сумочку, там лежит пистолет. Как раз. Пистолет, газовый баллон, что-то еще. Я говорю, что это? Да так, пистолет. Зачем? Для уверенности. Они могут хорошо владеть оружиями, такие женщины. В Чечне их много было таких любителей, стрелков юных. Понимаете, да? Таких женщин тоже нужно обучать, давать им правила, иначе они будут чудить. Чудить будут. Будут семью свою разрушать, будут воевать со всеми. Воинственный дух у них есть. Поэтому женщинам нужно прививать целомудрие и терпение. То есть кшатриням нужно терпение. Брахманы. Дети брахманов в детстве, он уже в библиотеке. Ему очень нравится учиться. Он отличник. В олимпиадах первые места занимает. Там по математике, еще почему-нибудь. И вот запомните, вот кшатрии их будут уважать. А вот шудры будут им завидовать. Они конфликтуют. Преподаватели не должны их выделять очень ярко. Говорят, вот это хороший мальчик, держитесь примера. Вот все берите с него пример. С этого момента пацаны, вот эти шудры, начинают его бить. Делать нельзя. Нет понятия лучший и худший. Просто он в своем соображает, а те в своем будут соображать. То есть таким образом брахманов тоже отдельно обучали. Эти классы не смешивались. Так, первое качество, которое у них есть, самое лучшее качество, это любовь к истине. Любовь к истине. Второе. У них есть врожденная тяга к благотворительности. Они очень сострадательны. Но запомните, кшатрии, они будут защищать всех с оружием в руках и вообще защищать. А браманы, вот их даже могут убить, они не будут сопротивляться. Поэтому таких мальчиков и девочек уже обижают в школах. Они умненькие, но их все время обижают. Заметили? У них нет идеи с кем-то драться, кого-то защищать, ну, как себя защищать. Поэтому кшатрии их обязаны защищать браманов. Защищать от этих всяких вот извергов, которые издеваются над ними. И создавать все условия, чтобы они жили нормально. Вообще браманы не могут самостоятельно зарабатывать себе деньги. Им очень тяжело. Они погружены в науки. Вот почему это общество считается экономически незащищенным. Класс браманов. Сейчас такое отношение к браманам. Их считают так, нищие. Ненужные никому. Это сильная тяга к прогрессу общества. Они заботятся о прогрессе общества. Помните, как фильм этот был? «Блондинка за угла» с Мироновым. Там Долина, это Догилева и Миронов играли. Он говорил, посмотри, он был браманом. Посмотри, посмотри на звезды, что ты видишь там. О чем ты думаешь, когда смотришь на звезды? Браман говорит. Она вайшья. Я думаю, на новый дом претендовать или на старый? Все. У нее так строится отношение с миром. Им тяжело. Кастовая несовместимость. Фильм о том, как касты были несовместимы. Он чудак для них, для всех. Видите, чудак. Она хваткая, она знает, где что добыть, с кем договориться и так далее. Следующее. Интерес к Богу. Такие люди обычные. Ответственные очень браманы. Сильное стремление к образованию. Кшатрии хорошие качества. Благородны, щедры, склонность устанавливать справедливость, очень ответственны, держат свое слово, не привязаны к деньгам. Слабые места. Это кшатрии уже. Уважают мудрецов, уважают святые писания, хотят всех защищать. Слабые места. Это нет терпения, гневливость. У кшатриев. У браманов слабое место. Экономически они не могут себя защитить. Поэтому этому ребенку нужно иногда так его приземлять. Брамана нужно приземлять. Говорит, ты не увлекайся, нужно еще как-то о земном подумать. Они улетают все время туда. А кшатрии, у них гнева много. Вот, понятно, да? Даже это знать. Вайши, у них нужно культивировать щедрость. А шудрам трудолюбие. Вот эти вот основные качества, которые нужно знать. Теперь пишите, как определить детство. Четко можно увидеть, какие наклонности есть у ребенка. Если вы брамана поставите торговать за прилавок, знаете, как он будет себя вести? Он посадит всех вокруг и будет рассказывать им что-нибудь. Видели таких людей? Бесполезно, он вас разорит. Если он пирожками пойдет торговать, он будет их обучать, как готовить пирожки. Все будут слушать, рецепт записывать. Пошел торговать. Он раскроет все секреты. Ну это же ты делаешь, ты секреты фирмы скрываешь. Мы должны знания нести людям. Это браманы. Вот если у вас на работе есть такой человек, не давайте ему ответственные места, где нужно деньги купить-продать. Он вам все промотает. Это как, смотрите, индейцы с белыми торгуются. Объясняют, бери шкурку, покупаешь за доллар. Понял? Ну, в одном месте купил за доллар. Там продал за два. Это называется бизнес. Понял? Он, нет. Это же обман. Это же обман. И он прав. Это же обман. Он стоит же доллар. Почему его должен продавать за два? Нет. Чтобы получить прибыль, ты должен накидку сделать. Но это обман. То есть индейец не может понять. Это такой анекдот есть. Вот так же браман. Ну как, зачем? Это же обман. Поэтому они бедные. Вот в этом слабость, единственная проблема вот этого вот сословия. Поэтому вайши должны жертвовать, кшатрии их защищать. То есть, смотрите, все общество направлено на защиту мозга. Что мы телом что защищаем? Голову в первую очередь. Она важна. Голова всегда открыта у нас, заметьте. Она самое такое место важное в нашей жизни. Поврежден мозг, все тело погибает. Так же и система в обществе. Мозг поврежден, все общество гибнет. Итак, руки это кшатрии. Защита. Видите, мы руками действуем. Ноги это шудры, на котором все стоит. Живот это вайши, экономика. голова браманы. Вот такие вот основные качества. Теперь пишите, как определить. Вот ребенок, который только начал ползать уже, как-то двигаться научился, нужно начертить квадрат мелом и на углы поставить деньги, монеты на один угол, надеюсь, это не мина. Главное, чтобы это была не мина. А тут, может, в шатре пробрались подпольщики. Значит, на другой угол нужно поставить вайши, иначе ставится зерно и монеты. Браманы, книги. Следующий угол. То есть, браманы, книги. Следующий угол – это какой-то инструмент. Молоток, например. Да, шудра. И последний угол – это кшатри. Меч положить, саблю, ну, или пистолет, какое-то оружие. И ребенка посередине, и покажите ему все предметы, чтобы он их все увидел. Все, и отходите в сторону, и просто наблюдайте. Он будет смотреть на эти предметы, и его внутренняя природа его потянет к этому. И если он за деньги схватился, зерно за щеку, деньги в карман, вайшья. Если он за книгу взялся, браман. Если он пополз в сторону оружия, цепился в него, кшатри. Если он взялся за книгу, браман. Бывает так, что взял и оттуда. Смешанная каста. Смешанная каста, пишите, браман вместе кшатри называется раджа риши. Раджа царь, риши мудрец переводится. Да. Браман вместе кшатри. То есть не просто воин, а воин, который умеет контролировать свои чувства. Называется раджа-риши. Это редкое сочетание. Одно из самых высочайших, считается. То есть у него качество брамана и способности кшатрия. Очень могущественный человек получается. С детства он уже будет раджа-риши. Он взял два предмета. Эти качества у него наклонности могут быть. Если их развивать, он может развиться в полноценного человека. Но чаще всего это все остается там в скрытом виде, не раскрывается. Следующая, значит, смесь вайши с шудрой. Лавочник. Вайши большой буквы, это торговец, бизнесмен, крупный коммерсант. Это вайши, такой махровый. А когда он лавочник, это вот смесь шудры и вайши. Кшатри с вайшем, это вот этот хозяева фирм и так далее. Это, видите, он вроде управляет и торговлей занимается. Смешанный каст. То есть сейчас в Кали-Югу в основном у нас смешанные касты. Нет таких вот чистых. Брама-шудра? Бывает брама-шудра. Бывает такое, да. Они обычно так, вот даже некоторые монахи ходят, вроде грязно, не стираются. Это качество шудры, нечистоплотность. И при этом он монах. Ясно? Брама с шудрой смешана. Смешана, да. И что-то еще делает. То есть, пишите, пятый класс. Неудачники. Вообще никто. Просто никто. Полулюди, полуживотные. Они не входят вообще в систему. Вот. 90% населения сейчас к пятому классу относится. И люди, которые говорят, я не знаю, чем мне заняться. Я не знаю, что мне делать. Он ничего не знает. Вот это пятый класс. Никто. Это дети, рожденные, просто рожденные так, по залету. Поэтому мы видим, что в обществе этих классов не хватает. Кшатриев нет, защиты нет. Браманы все спились тоже уже. Остался кто? Вайши и шудры в обществе. Вот они сражаются друг с другом, вайши и шудрами. Таким образом, вы можете проследить за собой, за своими тенденциями. И можете увидеть, что у вас наклонность, допустим, к кшатри, но вы всю жизнь проработали на заводе. Это означает, вы свою природу не реализовали. Не смогли. И в этом повинно 80% повинна тем образования. 100% наша собственная карма, она тоже имеет быть. Поэтому нужно помочь вашим детям разобраться в себе. Во-первых, утвердиться, кто он. Теперь смотрите, последнее, на чем мы закончим сегодняшнюю тему. Каждая каста должна знать свою дарму. Дарма – это свою функцию, свой долг. Значит, класс браманов. Истина. защита истины. То есть он не должен спекулировать, он должен обучать, положить на это жизнь. Это браманы. Если вы меняете свою работу, допустим, преподаватель пошел в торгаши, запомните, вы поломаете себе жизнь. Это не ваше призвание. А кто заметил, что очень тяжело это сделать? Вроде денег больше стало, а психически тяжело. Заметили? Это означает, если вам стало психически тяжело, то высшие силы вами недовольны. Кшатрий, он должен положить жизнь на восстановление справедливости. Всю жизнь отдать, без остатка. Если он подается куда-то не туда, то у него тоже судьба ломается. Шудра должен работать, развивать свое ремесло и служить всем остальным классам, то есть помогать всем обществу нормально жить. А вайши должны развиваться, их долг это защита рабочих. Вы смотрите, если все выполняют свой долг перед Богом, общество будет идеально. И главное, все будут счастливы. Теперь правило, если вы меняете свой класс по роду деятельности, то возникают проблемы. Допустим, человек, который оставляет институт, и, ну, допустим, ученый, он бросил свою работу и решил денег подзаработать. Запомните, ваш внутренний мир вас потянет обратно, там будет все закрыто уже. Вы нарушили уже. Вы останетесь уже, вы там не сможете работать в новом месте, и назад вернуться не сможете. Таким образом он погибает. Поэтому в Ведах говорится, лучше выполнять свой долг несовершенно, чем совершенно чужой. Потому что таково предназначение. Итак, теперь смотрите, браманы, если учителя, им нужно развиваться, строить свои учебные заведения, то есть стать хорошим преподавателем. Пишите правила, браманы, которые идут в наем, теряют свою браманическую квалификацию. И вы это знаете, как только вы нанялись на кого-то, вам трудно говорить истину. Вы не можете уже творчески развиваться. Мне много людей предлагали, ну давайте вот на фирме будете у нас работать, там психологом туда-сюда. Я попробовал один раз, мне для интереса. День-два, на третий смотрю, он так уже начал. Так, ты должен делать то, ты должен делать это. Он начал командовать мне уже, все. Я говорю, все, до свидания. Goodbye. Твои деньги мне не нужны. То есть запомните, как только вы нанялись, все, вы рабочий, вы не браман. Уважение сразу падает, вы не можете учить никого. Сейчас все браманы находятся под таким вот гнетом. Их оставляют быть на йоме. Кшатрий, который продался, допустим, начал продавать свое оружие, свою силу, он становится проституткой, а не кшатрием. Он теряет свою квалификацию. Самурай, который проигрывает бою, он убивает себя, они в плен никогда не сдаются. Он считает, свой долг я не выполнил. Все. Нам, конечно, так делать не нужно, но мы должны упорно защищать своих подчиненных. То есть у меня есть подчиненные, и я должен... Это мой долг. Шудра должен защищать свою мастерскую. Итак, вопросы. На этом мы закончим. Женщина, которая командует своим мужем, относится к классу... Как же мягко выразиться-то? Млечха. Есть такое выражение «млечка». То есть млечка – это те, которые не живут никаким принципом. То есть у этих людей нет никаких моральных принципов. Они называются млечки на санскрите. А если перевести на русский язык, это варвары. Я не хочу обидеть женщину эту, которая так себя ведет. Я просто вам говорю, что такое поведение относится к этой категории. А также если мужчина обижает свою жену, бьет ее, там, она плачет из-за нее постоянно, он тоже относится к низшей категории. То есть там нету дхармы, нет долга. Итак, кто такие арии? Арии это те, кто выполняет свои функции. У них есть обязанности. Называются арьяны. Понятно? А смотря чем они занимаются? Вот художники, да, это очень интересный вопрос. Художники, которые работают на повышение морального образа людей, облика людей, то есть которые возвышают души людей, они относятся к категории браманов. А те, которые... А? Если он ремеслом занимается, если он не пишет картины, а подносит, допустим, инструменты, холсты, режет, да, то он шудра. А тот, кто творит, созидает, допустим, вот Микеланджело, он не шудра, он браман. Он картины какие писал. Или Рублев, Андрей Рублев. Нельзя сказать, что он шудра. Он рисовал, писал иконы. То есть, если вы ставите спектакли, музыку пишете, с помощью которой люди возвышаются, это категория браманов. А если мы пишем «Собака Лайла» на дядю Фраера, вот это уже все. Это уже шудра. Понимаете, да? Танцы, то есть балет, танцуют, да? Они благораживают своими танцами. Или развратные танцы. То есть, смотря, еще раз говорю, чем занимается человек? Проблема не в искусстве, а как мы его используем. С информацией они работают. Тоже как брахманическая деятельность. Брахманическая. Поэтому на них лежит очень серьезная ответственность. Если корреспонденты с помощью своей лжи, клеветы и всякой глупости пишут, печатают, то есть в телевидении насилие этой рекламы, показывают эту чернуху, порнуху, таким образом они совершают преступление. То есть СМИ, средства массовой информации, это брахманическая деятельность. Они обучают людей через телевидение, дают им культуру. И я заметил, что люди, которые работают на телевидении, у них карма очень сильно наваливается. Заметили такое? Проблемы возникают. Я в один случай расскажу. Одна пара известная, не буду говорить имена, музыканты, популярные были. Их продюсер мне рассказал такой случай. Их однажды наняли, они на какой-то пивной фестиваль, они должны были петь песенку. «Пей водку, ешь мясо» и тому подобном стиле. И они там целую неделю вот эти мантры повторяли. Вот, через месяц один заболел раком мозга, другой рак горла. Еще такая одна группа была, может вы знаете, как называется, так, матом-то все они пели. «Сектор Газа». Я встречался с женой этого лидера. Она мне рассказала, что сейчас с ним происходит. Просто кошмар, они с ума все сошли. А что они делали? Вся молодежь ходила и матом. Мат. То есть они что делали? Развращали человечество. То есть тот, кто с помощью средств массовой информации, с помощью своего искусства, с помощью каких-то рычагов влияния на людей, развращает человечество, они несут очень тяжелую карму. Поэтому, видите, культура, люди, все деятели культуры относятся к категории брахманического сословия. Они несут. Однажды я видел, как известный актер, любимый мной ранее актер, не буду говорить кто, участвовал в какой-то пошлой рекламе. Все. Он просто упал в мои глаза. Конкретно. Просто противно смотреть на это. Замечали такое? Ты помнишь его раньше в таких вот хороших ролях, если в какой-то пошлой рекламе играет, в каких-то дешевых сериалах? То есть, смотрите, браманы не должны опускаться вот на этот уровень. В этом идея. Да, означает смена класса. Понимаете идею? Класс сменил, все, ниже пошел. Хорошо обучать. Он должен очень хорошо обучать. Если он, допустим, художник, он должен открыть свою мастерскую и брать учеников и на этом зарабатывать. Это нормально. Может. Но творчество должно облагораживать людей. Да, оно должно быть практично, красиво и не опускать население. Все, это он может так делать, бесспорно. Выставки свои делать, свои школы открывать, но там должна быть культура. Потому что это же влияние на людей, поймите. С Вайшей может подружиться. А? Не слышу. В наше время не будет для мальчика Брамана, да, выходом брак с Вайшей? Может такое быть. Даже иногда бывает это полезно, но при этом они должны оба понимать, что они с разных классов. То есть он не должен критиковать ее за торговлю, жену, а она не должна его упрекать, что ты ничего не зарабатываешь. Вот на этом условии они могут вместе жить. В противном случае они будут ругаться. То есть, смотрите, он может что-то творить, допустим, картины писать, а супруг Вайши может их продавать. И это у них будет успех. Ему сложно продать свою картину, а ей легко. Это называется союз. Так делалось раньше. Но природу понимать должны друг друга. А не так, как вот ты сидишь с своими картинками, ничего не зарабатываешь, а я кучу денег приношу. Понимаете? Начинаются претензии. И все, семья разваливается. Может такой вопрос. А вот маркетинг, пиар, вот реклама сегодня в связи, это вот люди, которые работают... Это уже вайши. Конечно. А люди? Уже ближе к браманам. Даже не к браманам, а к кшатрии. Защищают закон. утверждает законы. Это кшатрия. А уже учителя к кому относятся? К негодяям. Просто негодяи, обманщики. К чанд, эти, вот эти, пятый класс. Не пятый даже, а шестой. Их называют в ведах пашанди, ниши людей. Ниши. Знание, когда извращается, то хуже этого не бывает. Бывает. Бывает такое. Это факт. Он может, допустим, быть шудрой, а потом стать кшатрием. Раньше вы посвящали в рыцаря такого человека. Он доказал своим делом, своим поступками, своим благородством. Хотя он раньше работал где-нибудь в кузнице. Стал рыцарем, нет проблем. Жанна д'Арк, например. Была крестьянкой, стала кшатрием. Такое бывает. По судьбе это может быть. То есть самое главное правило – не цените по рождению. Смотрите по наклонностям. Громче. По рукам можно увидеть. Квадратные руки обычно у кшатриев. Квадратные такие. Такие крепкие, квадратные. У браманов обычно лотосные руки. В виде лотоса. Вот так идут. Ну как на лотос. Бутон лотоса. Как вот на иконах рисуют такие пальчики тонкие. Это браманическое сословие. У аристократов обычно такие вот уже руки. У музыкантов такие пальчики тонкие. Как перейти в другой класс? Развивайте качества. Хотите, допустим, быть кшатрием? Занимайтесь, развивайте качество кшатрия. Все, будьте кшатрием. И судьба по-другому пойдет. Планеты будут по-другому влиять. Но это сложно сделать. Природные задатки, они если есть, они уже есть. Очень тяжело. Есть. По планетам видно. Марс, Солнце управляет кшатриями. Венера, Юпитер управляет браманами. Поэтому Венера искусство, браманическая планета. Шудрами, Луна, Меркурий. Ой, этими, вайшами, торговцы, Луна, Меркурий. А шудры Сатурн в основном. Марс, Солнце. В гороскопе сильный Марс, сильное Солнце. Марс можно увидеть вот по этой части ладони. Ладонь похожа на лук, вот здесь. Такой изгиб, как у лука. Также у кшатрии вот здесь вот горбинка на носу. Вот так вот. Вот здесь вот. Глаза обычно вот так вот немножко к центру идут. Кшатрии вот такую точку ставят себе. Такую. Не точку, а такую полосу. Раз. Кшатрии. Кшатрии усы любят носить. Нравится. А эти браманы, у них обычно открытый взгляд такой. Открытый, добрые очень глаза. Они очень добродушны такие. Душа нараспашку. Ну, шудры это рабочие. У них руки такие обычно узловатые, пальцы. Шудры обычно такие. Но это целая наука. Итак, дорогие друзья, сейчас мы с вами посмотрим фильм по поводу воспитания детей, только уже про подростков. У вас 5 минут перерыв.